Словарь. Г. К. Буква Г. Главлит. В СССР цензуры не было. Было Главное управление по охране государственных тайн в печати. Правда, его сотрудники официально назывались цензорами. Но главным делом главлита была борьба с буржуазной идеологией, с клеветой, очернением, а также с пропагандой чуждого образа жизни и даже иногда с формалистическими выкрутасами. Если редакция проявляла эстетическую неразборчивость, главлит ее поправлял. А вот по части охраны гостайн случались проколы. Знакомые журналисты в 70-х-80-х рассказывали. Главлит чуть ли не ежемесячно рассылал по редакциям списки лиц, запрещенных к упоминанию. Там были не только диссиденты и подписанты, но и академики. Также указывались события, которые нельзя упоминать. Мои приятели говорили, что эти списки никто не читал и к 85-му году вообще не принимал всерьез. Тем более, что готовую газету все равно читают в главлите. Но внимательный читатель мог извлечь из этих списков много полезных сведений. Какой-то народный артист эмигрировал в Израиль. Какой-то ученый вдруг оказался запрещенным к упоминанию. То есть его засекретили, ага. А в таком-то районе произошла крупная авария. Гостиница. Гостиниц в СССР было мало, и поселиться в них было трудно. Конечно, эти преграды можно было преодолеть. Для этого надо было поселиться по броне Министерства финансов. Прямо так и сказать администратору. И когда он кивнет, протянуть ему паспорт, где лежит червонец. Но еще лучше по знакомству, по звонку от Петра Ивановича. Но Петр Иванович должен был быть реальным. Тогда и взятка не нужна была. Буква «Д». Дача. Предмет гордости и вожделения. Гордость тех, у кого дача есть, и вожделение будущих дачевладельцев, а также мальчиков и девочек, которых приглашают на дачу. Дача, дача, большое скрипучее деревянное сооружение, часто двухэтажное, с погребом, с верандой с цветными стеклышками в стиле 30-х годов, обязательно немножечко сырая, со слежавшимися матрасами, накрытыми такими же чуть влажноватыми шелковыми стеганными ватными одеялами, с подушками-горкой, и старый буфет, в котором случайно может найтись прошлогодняя бутылка водки, правда, уже совсем выдохшаяся. Но мы же сюда приехали не водку пить, мы же сюда приехали так, погулять, подышать свежим воздухом. Но такие внезапные приезды случались либо ранней весной, либо уже совсем поздней осенью. Зимой дача закрывалась. Бывало, что и заколачивалась, да-да, всерьез. Щиты из досок прибивались снаружи к окнам. А вот летом, с мая по сентябрь, дача была полна родственников, бабушек, дедушек, теть, дядь, мама с папой приезжали туда с субботы на воскресенье. Малыши играли во дворе, и чей-то двоюродный брат-студент ночевал на веранде. Но это я говорю о старых дачах в многолюдных семьях тоже старого образца. Еще были так называемые садовые участки с маленькими садовыми домиками, которые тоже назывались дачами. Для них были совершенно безумные ограничения. Например, нельзя было строить дачный домик площадью более чем 3 метра на 3. То есть это же совершенная крошечка. Потом сделали послабление, разрешили 6 на 6. И, наконец, уже в середине 70-х триумф брежневской буржуазности 8 на 8, целых 64 метра полезной площади. Но возвести над этим мансарду было строжайше запрещено. Я знал одного профессора-психиатра, который все-таки дерзнул построить себе маленький второй этаж и года два наслаждался своей виллой. А потом кто-то, наверное, донес на него. Он получил предписание мансардное помещение демонтировать. И подчинился. Объяснил мне. Я солдат партии. Неожиданно для психиатра. Но никуда не денешься, ибо признак психического здоровья — это социальная интегрированность. Были еще дачи, оборудованные совсем как городские дома. С туалетом, ванной, газовой плитой и горячей водой стоит только включить газовую колонку. Но это были редкие исключения. Должен сознаться, что именно такая дача у нас была в писательском поселке. Но не сразу. До этого мы несколько лет прожили в деревянном домике с печкой и сортиром на заднем дворе у забора. «Дают» означает примерно то же самое, что и «выбросили». Декада национальной культуры. В СССР дружба народов была не просто лозунгом, но предметом неустанной заботы партии и правительства. Но если забота партии о благе народа была всего лишь пропагандистской риторикой, то забота о дружбе народов была реальной. Потому что Советский Союз был бурлящим котлом межнациональных противоречий, с туго завинченной крышкой, но множеством мелких трубочек и клапанов по бокам. Уберечь его от взрыва можно было только помаленечку, стравливая давление в одном месте, откачивая в другом, чуть остужая, чуть разогревая и всыпая туда разного рода примирительные зелья. Например, если в одной национальной автономии какому-то певцу дали звание заслуженного артиста этой автономной республики, то представителю соседнего народа, живущего рядом, немедленно давали звание заслуженного художника. За раздачей этих пирожков внимательно следили на самом верху, чтобы никто не обиделся. С этой целью в Москве довольно часто, с рассчитанной регулярностью, устраивались так называемые декады, то есть десятидневные смотры культуры и искусства того или иного народа, начиная от самых крупных и кончая совсем небольшими. Концерты, спектакли, выставки, встречи с читателями, лекции и, наверное, что-то еще. Это была дорогостоящая штука — привезти в Москву танцевальный ансамбль, оперный спектакль и выставку. Но чего не сделаешь, чтобы продлить существование империи? И чем ближе был ее, то есть империи, конец, тем более щедро сыпался на национальные республики дождь почетных званий, орденов и медалей, премий и прочих культурных поощрений, включая, разумеется, издания местных классиков в Москве в переводах на русский язык. Не помогло, но было красиво. Деловые отношения. Это эвфемизм коррупции, взяток и откатов. Каюсь, и мне приходилось говорить важным дядям, глядя прямо в глаза: «Давайте по-деловому. Я предпочитаю деловые отношения». Важный дядя либо делал вид, что не слышит и не понимает, значит, мимо, либо говорил, также прямо глядя мне в глаза: «Нет, нет, еще раз нет», значит, надежды мало, но есть. Либо же писал карандашом на бумажке некую цифру, значит, ура. Дети. В дома отдыха, санатории, пансионаты не пускали с детьми чуть ли не до 12-летнего возраста. Идея была простая — дети мешают отдыхать. Это одновременно и возмутительно, но отчасти и разумно, хотя приносило множество хлопот и неприятностей молодым семьям без бабушек. Папа и мамы не могли поехать отдыхать даже с 5-летним ребенком. Нынешняя ситуация, гораздо более гуманная по отношению к детям и их молодым родителям, делает, однако, иногда невозможным отдых пожилых людей. Дефицит. В СССР дефицитом было практически все, что выходило за какой-то минимальный список общедоступных вещей. Хорошие книжки – дефицит, мясо без костей – дефицит, импортная одежда – дефицит, мебель – дефицит. Вы мне лучше скажите, что не дефицит. Дефицитом были не только потребительские товары, но и промышленное сырье, машины и оборудование. Ну и, разумеется, дефицит, как в знаменитой юмореске Аркадия Райкина, это прекраснейший рычаг для установления деловых отношений, то есть коррупции во всех ее формах и разновидностях. Дикари. Отдых диким способом. Поскольку домов отдыха и пансионатов не хватало, то очень многие люди, особенно молодые, ездили отдыхать самостоятельно, иногда на машине, чаще просто на поезде. Выходили на какой-нибудь станции ближе к морю или к берегу широкой реки и, груженные рюкзаками и палатками, искали уютное местечко, где можно было вбить колышки, натянуть тент, оборудовать место для костра, а неподалеку в кустиках вырыть небольшую ямку, сами знаете для чего. Про это даже фильмы снимали, веселые комедии про студенческую любовь. И в самом деле бывает такой возраст, когда не нужна ни горячая вода, ни раковина с ванной, ни даже удобная постель. Потом вспоминаешь об этом с удовольствием, но чувствуешь все, больше никогда. Для служебного пользования, для научных библиотек. Хорошие книги были дефицитом. Особым дефицитом были книги, в которых виделась какая-то идеологическая диверсия, подкоп под основу. Не только художественные, но и научные. Тем не менее, в СССР такие книги издавались. И прямо враждебные, как 1984 Оруэлла, и идеологически сомнительные, как, например, «Методы социальных наук» Пенто и Гравиц. В продажу такие книги не шли, но вода всегда находила дырочку. Первое издание Оруэлла я читал скопированным на Эре, смотри ниже, а другие книжки мне просто доставали друзья. Было еще одно странное явление. Советскому читателю, строго говоря, не надо было дожидаться перевода Оруэлла на русский язык и выкрадывать его из закрытых библиотек. Буквально через год после выхода романа в Англии в журнале «Новый мир» появилась объемистая статья, где этот роман разбирался чуть ли не по главам, с обширными цитатами. Разумеется, критик объяснял, что этот роман враждебный, идеологически вредный и все такое прочее, но дело не в этом. Дело в том, что читатель знал его сюжет, знал его персонажей, знал основную идею, и даже мог при случае процитировать несколько пассажей. Добровольно-принудительно. Это касалось не только студенческой картошки. Вся наша жизнь носила добровольно-принудительный характер. Никто не заставлял советских людей покупать те кофточки, которые продаются в магазинах, и слушать ту белиберду, которую вещают из радиоприемников. Не хочешь – ходи голый. Не хочешь – выключи радио. Но из такого пассивного сопротивления ничего не выходит. Есть нечто более страшное, чем остаться голым или в полной тишине. Это страх остаться одному, вне общества, вне народа, просто вне своей компании. Дом отдыха. Комната с четырьмя кроватями, а редко-редко с двумя, но иногда с шестью. Кровати железные, с никелированными спинками, с панцирными сетками. Посреди комнаты стол, на столе графин с питьевой водой. Стаканы на подносе донышками кверху, по числу кроватей. Желтенький платяной шкаф. Вешалка у дверей. Там же низкая деревянная приступочка, как бы полочка для обуви. Если в комнате есть раковина, считайте, что это огромная удача. А за окном либо плещет море, либо серебрится река, а в более простом случае туманятся лесные дали. Таких комнат в коридоре штук 10, а может быть и больше, в зависимости от величины дома отдыха. В конце коридора туалет и душевая. Бывает 2 или 3 этажа. Столовая. В столовой кормят, представьте себе, 5 раз в день. Завтрак, обед, полдник примерно часов в 5. Когда подают горячие сладкие булочки и чай, Далее ужин и, наконец, ближе к 10 вечера, кефир перед сном, иногда тоже с булочкой. Кефир, впрочем, не обязателен. 3 раза в неделю кино, иногда экскурсии, и самое кошмарное – массовик-затейник. Бодрый мужчина, иногда с баяном через плечо, который с раннего утра ходил по коридору, наигрывал бодрые мелодии и крепким командирским тенором кричал: «Подъем! Скоро завтрак! Умываемся, товарищи отдыхающие, на зарядку!» Во время завтрака он прохаживался между столами, сообщал об экскурсиях, во время обеда рассказывал, какое будет кино. На ужине приглашал поиграть в шашки. Спасения от него не было. Однако, будем справедливы, для 85% людей это был действительно отдых. Особенно для женщин. Советский отдых длился месяц, 24 дня плюс выходные. Путевка в дом отдыха продавалась на те же 24 дня. Представьте себе счастье советской женщины. 24 дня не готовить и не мыть посуду. А 120 раз встать из-за стола, отодвинув от себя тарелку, и пойти на прогулку, на экскурсию или просто посидеть в холле с газетой. Так что благодарность партии и правительству за этот отпуск была огромной. Тем более, что иногда путевки продавались с немалой скидкой. А примерно раз в 15 лет советский труженик получал от профсоюза полностью бесплатную путевку в дом отдыха. Дом творчества. Конечно, были дома отдыха для партийно-государственной верхушки. И там все было устроено совсем не так. Но я там не был, мои друзья тоже. А вот дом творчества был домом отдыха, но уже для литературно-художественной интеллигенции. Название довольно смешное, но, правды ради, в свое время это были действительно дома, куда писатели, жившие в трудных бытовых условиях, могли на месяц-другой уехать, чтобы в спокойной и удобной обстановке поработать, например, закончить книгу. Но с годами дома творчества превратились просто в комфортабельные пансионаты, где творчество в узком смысле слова занимало весьма скромное место. Дом творчества писателей – понятное дело, писателю нужен письменный стол и тишина. Дом творчества художников – пожалуйста, видел такой на Рижском взморье. Жилой корпус и большое здание с мастерскими. Даже дом творчества композиторов был в Рузе. Отдельно стоящие коттеджи и в каждом фортепиано. Твори, только не очень громко. А вот дом творчества кинематографистов всегда вызывал у меня улыбку, поскольку там не было съемочных площадок, кинокамер и гримерок. Допуск. Спецхран. Запрещенные книги на самом деле читали все, кто этим делом активно интересовался, потому что они находились в так называемом спецхране. А для того, чтобы попасть в спецхран, нужно было оформить допуск. Разумеется, здесь речь не идет о военной или государственной тайне, а об идеологических секретах. И вот для того, чтобы прочитать таких секретно-запретных авторов, как русские философы начала XX века или европейские психологи середины того же века, требовался допуск. Часто просто письмо с факультета в библиотеку, в котором говорилось, что аспирант такой-то работает над диссертацией на такую-то тему, и поэтому ему требуется такая литература. И вот здесь проходила граница между, скажем так, либералами-радикалами и либералами-оппортунистами. Первые возмущались самим наличием спецхранов и цензуры, а оппортунисты, мудро улыбаясь, говорили: «Ну, цензура, ну, спецхраны, надо уметь вертеться. Вот я, например, читаю и Солженицына, и Бердяева, и Адорна, и Фрейда. Что мне надо, все читаю, уметь надо». И, кстати говоря, прочность Советского Союза и отчасти ностальгия по Советскому Союзу связаны как раз с тем, что самые активные, деятельные и вообще состоявшиеся люди относились именно к категории либералов-оппортунистов, а, проще говоря, к категории тех, которые выживают при любых властях. потому что знают, кому подмигнуть, кому сунуть конвертик, кому шоколадку, а с кем просто и бескорыстно подружиться, и все у тебя будет безо всяких радикальных перемен в общественном строе. Достать. Слово-то на самом деле очень старое. Свадьба слажена совсем, но остановлена за тем, что модных колец не достали. Это, как вы помните, Евгений Онегин. Но там модные кольца действительно надо было где-то раздобыть, тем более живя в помещичьей глуши. В наше время слово «достать» было почти что синонимом слова «купить», если только речь не шла о хлебе и картошке. Все, что сколько-нибудь выходило за рамки ежедневного общедоступного набора, надо было доставать, то есть прилагать целый ряд усилий, описанных в предыдущей статье, улыбаться, дружить, входить в доверие, давать взятки, обмениваться услугами. Дубленка. Пожалуй, самый вожделенный вид зимней верхней одежды. Дубленки привозили, дубленки шили, дубленки перепродавали. Я сам носил дубленку, купленную по случаю у известного сценариста. Году эдак в 75-м я услышал от одной женщины. Речь шла о ее подруге. Она, понимаешь, ты бобра ищет. Я примерно догадывался, что она имеет в виду. Но на всякий случай уточнил. А бобер — это кто? Эта женщина сказала. Ну ты что, сам не понимаешь? Солидный такой мэн в дубленке и на жигулях. Боже, как быстро меняется стиль. Уже в 90-е, то есть лет через 15-20, мэн в дубленке и на жигулях превратился в нечто комически отсталое. Буква «Е». Единогласно, единодушно. В СССР единогласность была особой ценностью. Там, где единогласности чисто технически не удавалось добиться, писали «единодушно», особенно если дело касалось важных партийно-государственных дел. Никогда не могли написать 95% за, 5% против, решение принято. Вот именно в таких случаях и писали «единодушно одобрено». Буква «Ж» — «жучок». Жучком назывался медный провод, который вставляли в электрическую пробку-предохранитель, когда сгорала нить из легкоплавкого металла. Тогда и говорили «пробки перегорели» из-за скачка напряжения или чрезмерной нагрузки, когда одновременно включали электроплитку, пылесос и обогреватель. С жучком пробки работали безотказно, но главную свою функцию переставали выполнять, не предохраняли проводку от перегрузок. От этого случались пожары. Но жучок — это еще и человек. Беговой жучок — тот, кто уговаривает сделать ставку на верную лошадь. Чаще всего врет, а если не врет — то ему нужно заплатить столько денег, что выигрышем не окупишь. Книжный жучок – спекулянт. Доставал дефицитные книги и продавал их. Часто приносил домой. Вообще же слово «жук» или восхищенное «жучило», «жучище» относилось почти к любому хитрому и ловкому человеку. «Ну ты жук!» Буква «З» – «за себя» из-за того парня. Это движение возникло через год после того, как я окончил университет. Хотя сама песня на стихи Роберта Рождественского с этими словами появилась в 71-м году. Какой-то парень погиб на войне, а вот я теперь живу как бы за себя и за него. Лирика и философия. Но партийно-комсомольские органы не дремали и придумали такой, как говорили в те времена, почин. Молодые рабочие включали в свою бригаду еще одного человека. Иногда это был реальный павший герой с фамилией и биографией, а иногда просто так, чисто символически. Короче говоря, речь шла о том, чтобы люди выполняли лишнюю работу бесплатно. Выражение «за себя и за того парня» тут же приобрело иронический характер. Работать за того парня означало бесплатно мешки ворочать. А за столом человек мог потребовать себе дополнительную стопку водки, сказав: «А это за того парня». Забота партии о благе народа. Главный тезис советской пропаганды. Партия – не только наш рулевой, но и наша нянька и кормилица. Но тут была странная диалектика. В партии состояло 18,5 миллионов человек. И больше половины – самый что ни на есть народ, рабочие и крестьяне. То есть они сами о себе заботятся? Или партийный народ заботится о беспартийном народе? Ни то, ни другое неверно. Ибо партия – это не сумма рядовых или руководящих членов. Партия – это некая мистическая, надмирная сущность, которая только частично воплощается в фигуре конкретного коммуниста, хотя бы и самого высокого ранга. Поэтому фразы «Работники литературы и искусства, теснее сплотимся вокруг коммунистической партии и ее центрального комитета» или «Партия учит» или «Партия торжественно провозглашает» тоже следовало понимать мистически. Или лучше никак не понимать. Просто не обращать внимания. Завтрак туриста. Консервы из перловки с добавлением небольшого количества мясного фарша. Самая дешевая и невкусная еда на свете. Тоже инструмент насмешки. «А это что за завтрак туриста?» — морщился человек, видя какую-то кошмарную закуску. Загнивающий капитализм. Начиная с конца сороковых и до самой перестройки, народу объясняли, что капитализм загнивает. Объясняли подробно в спектаклях, газетах и статьях, научных и художественных фильмах. Народ на это отвечал анекдотом. «Был за границей». «Как там капитализм? Загнивает?» «Да, но какой запах!» Трындеж про загнивающий капитализм шел на фоне роста импорта французских курочек, австрийских сапожек, кофточек, брюк и прочего ширпотреба, а также кормового и пищевого зерна, которое ввозилось в СССР с каждым годом все больше. Объяснить это было уже никак невозможно. И тогда умные люди, то есть доценты и профессора научного коммунизма, говорили, что все дело в исторической перспективе. Конечно, у них пока еще всего больше и слаще, качественней и разнообразней, но это только пока. Исторически они все равно обречены, а за нами будущее. Заказ. Тогдашние продуктовые заказы не надо путать с нынешними заказами продуктов по интернету. Хотя сначала, в конце 60-х, было нечто похожее. Правда, без интернета. В магазине, разумеется, в большом магазине, вроде продуктовой секции ГУМа или в смоленском гастрономе, в специальном отделе заказов можно было заранее заказать набор продуктов. Некоторые люди предпочитали заказы, потому что там чаще попадались дефицитные товары, например, индийский чай или растворимый кофе, или даже копченая колбаса. Кроме того, не надо было стоять в очередях к разным прилавкам. Сразу взял большую коробку и домой пошел. Точнее, на такси повез. Потому что покупатель, который мог выложить примерно 20 рублей за один поход в магазин, мог себе позволить истратить еще рубль-полтора на такси. Заказы возили и в дачные поселки, в том числе и в наш. Как удобно, до ближайшего магазина было 2 километра пешком, а тут раз в неделю приезжает фургончик, и дяденька в синем халате выдает картонные ящики с заранее заказанным набором всяких полезных и вкусных вещей. Но потом все изменилось, и заказами стали называть уже заранее собранные наборы, куда помещали и какие-нибудь лакомые дефицитные вещи, ту же копченую колбасу или импортную курицу, и то, что никто не брал, например, пшено или краснодарский чай в больших железных коробках, одновременно невкусный и дорогой. Эти заказы продавались уже на работе. Конечно, они были разные. В редакциях центральных газет или в научно-исследовательских институтах высшей категории, в больших и малых органах власти В заказах могли быть сплошь чудесные вещи, недоступные простым людям. Часто слышалось: у них на работе такие прекрасные заказы. Или даже: я сегодня приду позже, потому что в 7 часов нам привезут заказы. Проще говоря, заказы превратились в продуктовые пайки. Знак качества. Пятиугольник, в который была вписана то ли звездочка, то ли человечек с раскинутыми руками и расставленными ножками, как бы символ того, что товар, удостоенный этого знака, соответствует самым высоким критериям. Но в народе его изображали, раскинув руки и говоря: «Знак качества». Извини, так уж вышло. Знакомство. По знакомству. По знакомству – это примерно то же самое, что и по блату, но чаще бесплатно. Если я что-то достал по блату, то я, как правило, переплатил. Или связан с источником этого самого блата какими-то неотменяемыми обязательствами. А по знакомству это почти что даром, что называется, за красивые глаза. Вспоминаю замечательную историю, которая точно показывает разницу между по блату и по знакомству. Жена писателя Нагибина, Алла Григорьевна, рассказывала: с едой все хуже и хуже, а гостей принимать приходится все больше и больше. Что делать? Ее познакомили с какой-то дамой, директрисой большого гастронома. Та с удовольствием согласилась поставлять к столу известного писателя всяческий продуктовый дефицит. В заключение разговора Алла Григорьевна спросила директрису: «Сколько я вам буду за это должна?» Та улыбнулась и сказала: «Нисколько. Давайте просто дружить домами. Ходить друг к другу в гости, вместе проводить выходные на даче. Мы к вам, вы к нам. У нас очень хорошая дача. Детей познакомим». «У нас нет детей», — мрачно сказала Алла Григорьевна и отказалась от этого замечательного предложения. Снобизм? Разумеется. Но имеет право. Знакомый врач. Во всем мире давно отмечена закономерность. Чем человек образованнее, тем больше у него продолжительность жизни. Почему? Потому что хорошее образование – это высокая зарплата, а значит, возможность тратить деньги на врачей. Но в СССР с его бесплатной медицинской помощью обнаружилась точно такая же взаимосвязь. Почему? Потому что не менее 5% людей с высшим образованием в СССР были врачами. Поэтому практически в любой компании образованных людей обязательно попадается знакомый врач. А знакомый врач – это очень важная фигура, особенно в условиях бесплатного, то есть зачастую торопливого и не слишком качественного медицинского обслуживания. Буква И. Идеологическая борьба, диверсия – это уже идеология. Мирное сосуществование и экономическое сотрудничество – не означают отказа от идеологической борьбы, важнейшая советская мантра. Понятно почему. Экономический проигрыш, особенно явственный для простых потребителей, живущих в СССР, нужно было компенсировать бесконечным взвинчиванием идеологических наскоков на Запад. Идеология была чем-то священным. Даже не сама идеология, а скорее это слово, под которым подразумевались незыблемые принципы коммунизма и марксизма-ленинизма. «Это уже идеология!» — мрачно насупив брови, говорил партийный дядя, и все умолкали. Из-под прилавка. Наверное, когда-то дефицитные товары действительно доставали из-под прилавка, не выставляя наружу, а тайком продавая своим знакомым. В советское время это стало скорее образным выражением в ряду таких, как по блату или по знакомству. Импортные бутылки и пачки. Импортный товар был не только качественный. Он был еще и ярче, красивее. Особенно это относилось к сигаретам и бутылкам с алкогольной продукцией. Они были настолько красивые, что бедные советские люди очень часто их не выбрасывали, а коллекционировали и выставляли на показ. Своими глазами видел серванты, где между хрустальными рюмками и графинами стояли пустые пачки Marlboro, Philip Morris, Lucky Strike. Своими глазами видел кухню, где на верхушках кухонных шкафчиков были выставлены бутылки из-под итальянского вермута, шотландского виски, американской смирновской водки и французского коньяка. Хотя с французским коньяком бывало и так. В пустую бутылку из-под камю наливался армянский и сразу становился хоть чуточку, но вкуснее. Особая статья – пластиковые пакеты. Заграничные пластиковые пакеты сохранялись и использовались аккуратно, чтобы не порвать. Чтобы можно было выйти на улицу, скажем, неся книжки и тетрадки в университет в красивом пакете с маркой какой-нибудь эдакой фирмы. Потом и у нас стали появляться такие же пакеты, свои. Помню такие пакеты из Риги, с готическим контуром города и словом «Рига» латинскими буквами. Тоже ведь за граница. Импортный товар. Это и было настоящим знаком качества. В 70-е годы практически весь западный ширпотреб производился в Европе и Америке. Производства еще не выносились в теплые края, где несчастные пакистанские девочки в полутьме жарких цехов шьют разные модные маечки и шортики. Заграничные вещи были во много раз лучше отечественных. И не только капиталистические, но и из братских социалистических стран тоже. Венгерский, ГДРшный, чехословацкий и прочий товар котировался не меньше и был не хуже, чем ФРГшный, французский или итальянский. Во всяком случае, разница между импортным и отечественным товаром была столь громадной, что на ее фоне разница между чешской и австрийской вещью просто не считывалась. Иностранец. Фигура одновременно привлекательна и опасно. Знакомый иностранец позвал в интуристовский ресторан. Были в гостях у таких-то, там был один иностранный журналист. Уже сами по себе эти фразы повышали рейтинг. На человека смотрели внимательно и уважительно. Но кто-то мог и хмыкнуть. Иностранец? В интуристовский ресторан? А ты ему что за это? Или иностранец, говоришь? «Иностранный журналист? Из какой газеты? И что это он к ним в гости ходит?» Воспоминания о фестивальной упоительности «Мир, дружба, жвачка» чередовались с памятью о том, что о любом общении с иностранцами нужно сообщать в спецотдел. И вообще, СВПШ была при Сталине такая статья в Уголовном кодексе «Связи, ведущие к подозрению в шпионаже». Искусствовед в штатском. Так обычно называли улыбчивых, но незаметных товарищей, которые отправлялись в заграничные поездки вместе с музыкальными ансамблями или отдельными солистами. А это товарищ Сидоров, искусствовед. Позднее искусствоведами в штатском стали называть любых сотрудников органов или просто стукачей. Исполком. Так называлась местная власть – районная, городская и, разумеется, областная. Но на практике речь чаще всего шла о райисполкоме. Ловкие люди, звоня по телефону, чтобы добиться каких-то внеочередных благ, да хотя бы билета на дефицитный спектакль, частенько говорили: «Алло, это Смирнов из исполкома!» Очень часто прокатывало. Буква «К». Киножурнал «Новости дня». Перед каждым киносеансом раздавалась бравурная музыка, и на экране появлялась нарезка из кадров, вызывающих энтузиазм в сердце каждого советского человека. Взлетает ракета, льется металл из доменной печи, комбайн идет по колосящейся Ниве, и, наконец, часы на Спасской башне и надпись «Новости дня». Это был неплохой, очень профессионально сделанный сборник новостей за последнюю неделю. И это тоже был своего рода подвиг, потому что раз в неделю выпускать киножурнал о событиях во всей стране, для этого должен слаженно работать огромный коллектив киностудии. Операторы должны скакать по всей стране, все должно вовремя монтироваться и озвучиваться. Ведь все это снималось не на карту памяти и даже не на видеокассету, а на самую обыкновенную аналоговую пленку шириной 35 мм, которую надо проявлять, монтировать и печатать. Но, увы, это была сплошная пропаганда. Миллионы тонн, центнеры с гектара, рекордные надои и редко-редко уникальная операция на сердце. Клеветнические измышления. Практически любая критика безразлична из-за рубежа или изнутри. Книги. Мы очень любили книги, ценили, искали, покупали, брали почитать, давали почитать, обменивались, переплетали романы из журналов, видел у друзей целые шкафы таких книг, перепечатывали сам издат. Бесконечные призывы: любите книгу, источник знания, чтение — вот лучшее учение, всем хорошим во мне я обязан книгам и прочие цитаты из великих людей. Горделивый плакат: в этом году каждый москвич купил 14 книг. Фраза «собирает личную библиотеку» часто встречалась в статьях о передовом рабочем или хлеборобе. Окончил среднюю школу, потом техникум, учится на вечернем отделении института, любит театр, собирает личную библиотеку. Советский Союз насаждал культ знания, культ обучения, культ рациональности, что, естественно, связано с процессом индустриальной модернизации. Правда, в СССР этот культ знания расцветал, я бы сказал, на фоне тотального вранья, умолчания и пропаганды. Может быть, именно поэтому он так быстро рухнул в 90-е годы и сменился культом мистики, астрологии, мантр и чакр. У книжных прилавков было не протолкнуться. Люди подписывались на полные собрания сочинений русских, советских и мировых классиков. Стояли у магазина подписные издания в очереди. Отмечались, чтобы заполучить подписку хоть на Драйзера, хоть на Герцена. Ждали открытки из магазина и радостно бежали выкупать очередной том. Собрания сочинений украшали шкафы в гостиной. Тиражи были просто несусветные. Сотни тысяч экземпляров. Но это было для всех. А не для всех? Смотрите далее. Книжные распределители. Хорошие книги были дефицитом. А где дефицит, там и спецраспределители. Прежде всего, это была знаменитая специальная книжная экспедиция. Это учреждение снабжало книгами партийную, государственную и прочую номенклатуру. Избранным товарищам на дом привозили списки новых книг, и товарищи ставили галочки, отмечали карандашом те книги, которые их интересовали. В скором времени эти книги доставляли им домой. Чаще всего этими списками пользовались не министры и директора НИИ, а их дети. У нас на факультете, двумя курсами младше меня, был мальчик из далекой Сибирской области. У него папа был директором главного тамошнего театра. Мальчик с гордостью рассказывал: у нас на всю область прислали две кафки. То есть два кафки. Ну, в общем, двое кафок, вы поняли. Так вот, одного секретарю обкома, другого нам. Кроме того, была в Москве книжная лавка писателей. Магазинчик на Кузнецком мосту. Когда-то, в 20-е годы, это была действительно книжная лавка, какой-то кооператив, который держали и в котором торговали действительно писатели. И Маяковский, и Есенин, и, наверное, кто-то еще. На рубеже 60-х-70-х это был просто магазин с хорошим букинистическим отделом, А на втором этаже продавали самые лакомые книжки, книжный дефицит. Но там висела табличка: «Обслуживаются только члены Союза писателей по предъявлению членского билета». На втором этаже царила высокая стройная дама по имени Кира Викторовна. Я там бывал время от времени, но для этого мой папа всякий раз должен был позвонить Кире Викторовне и договориться, что вот, мол, придет мой сын. Папа попытался договориться с ней сразу и надолго, и шутя сказал, что он может даже выписать на меня специальную доверенность, чтобы я мог заходить и покупать книги от его имени. Но Кира Викторовна сказала «нет». Всякий раз надо было договариваться специально. Там и букинистический отдел был получше, чем внизу. Самые прекрасные книги из старых, которые на первом этаже были бы сметены с прилавка вмиг, здесь, бывало, месяцами дожидались своего покупателя. Помню, как я ходил в книжную лавку писателей специально для своего друга Андрюши Яковлева, который тоже был сыном писателя, члена Союза, но тот почему-то не хотел звонить Кире Викторовне. «Еще чего», — говорил Юрий Яковлевич Яковлев, — «унижаться». Поэтому все было довольно смешно. Я заходил на второй этаж. Кира Викторовна меня уже узнавала, здоровалась со мной довольно холодно и смотрела на меня вопросительно. «Я должен был говорить, что я от Виктора Юзефовича, он вам только что звонил. Потом я смотрел, что есть на прилавках из русской философии. А потом притворялся, что мне надо по-маленькому, и говорил: «Ой, Кира Викторовна, у вас там внизу туалет, я на минуточку». Бежал к Андрюше, сообщал, что есть, и если ему было что-то нужно, возвращался и покупал. И считал себя крупнейшим ловкачом и вдобавок благодетелем. Колбасная электричка. Плюшевый десант. Анекдот. Какого-то областного начальника спрашивают: «Как вы улучшаете снабжение населения вашей области мясом и мясопродуктами?» Он отвечает: «Пустили две дополнительные электрички в Москву. Летом пустим еще две». И в самом деле, из близких к Москве областей — Тульской, Калужской, Владимирской, Рязанской и других — люди ездили в Москву за продуктами, прежде всего за колбасой, желательно за копченой или хотя бы полукопченой типа одесской или краковской. Иногда приезжали автобусами. Из автобусов высыпали немолодые тетки в распространенных тогда коротеньких плюшевых то ли куртках, то ли полупальто, в шерстяных платках, в валенках с галошами и с большими кошелками в руках. Их называли «плюшевый десант». Они бегом устремлялись к ближайшему магазину и занимали все очереди. Кто к одному прилавку, кто к другому, а кто и в кассу. Коллективка. Особо наказуемый вид протеста. Со всех трибун, из всех радиоточек, газет и журналов нам говорили, кричали, пели о том, что мы, советские люди, сильны духом коллективизма. В школе висел плакат: «Нет предела силе человека, если эта сила — коллектив». Но вместе с тем не было более страшного политического проступка, чем так называемая «коллективка», то есть жалоба, подписанная многими людьми, скажем, сотрудниками всего отдела или всей библиотеки или всей поликлиники. Зачинщика коллективки старались разыскать и, как правило, наказывали. А остальных убеждали в том, что коллективок писать не надо, а надо спокойно, в индивидуальном порядке, прийти в партком или в дирекцию в день приема по личным вопросам, рассказать, что наболело-накипело, и парторг с замдиректора уладят дело или как минимум утешат. А коллективка — это бунт. Колхоз в переносном смысле. В свое время Эренбург назвал Сталина гением всех времен и народов не за что-нибудь, а за то, что он придумал колхозы. Смешно сказать, Но московским интеллигентам действительно могло показаться, вот новаторский подход к сельскому хозяйству. О кровавых издержках никто не говорил. Когда кровь подсохла, оказалось, что эта модель в принципе неэффективна. То ли народ не тот, то ли погода не та, то ли англичанка гадит. Важен итог. Не получалось с помощью колхозов накормить народ. Поэтому словом «колхоз» обозначалось все самое нелепое, глупое, суматошное, вообще неправильное. «Что вы тут колхоз устраиваете?» — слышно было на каждом шагу. «Что ты прямо как колхозник?» — могли сказать человеку, нелепо одетому, шокирующе необразованному, который не читал то, что читали все. Просто грубому, невоспитанному, немытому. Тут не было снобизма или презрения горожанина к крестьянину. Кстати, слово «крестьянин» употреблялось вполне уважительно. Могли сказать, у него настоящая крестьянская закваска. Или он с чисто крестьянским упорством добивался своей цели. А вот колхоз — это бедлам и мусор. Комендант общежития. Шаги коменданта по коридору страшнее, чем шаги командора в каменном госте. Он стучался в комнаты и проверял, нет ли посторонних. Иногда вместе с комендантом шли комсомольцы из комсомольского оперативного отряда, садисты-добровольцы. Был ужасный случай в главном здании общежития на Ленинских горах. Шаги коменданта, стук в дверь, и мальчик решил спрятаться за окном, поскольку там был широченный карниз, больше, чем на полметра. Вот он встал туда, шагнул в сторону, прижался спиной к стенке. Вошел комендант в сопровождении комсомольских оперативников. Один из них высунулся в окно, повертел головой и сказал: «Все в порядке, никого нет». Тут девочка в обморок упала. Она-то только в обморок, а мальчик, увы, насмерть. Комиссионный магазин. В фильме «Берегись автомобиля» Андрей Миронов сыграл персонажа по имени Дима Семицветов. У Димы был дом, полная чаша, и даже машина «Волга». Для 60-х годов это было ой-ой-ой, для 70-х и 80-х тоже, потому что Дима работал продавцом в комиссионном магазине. Он мог придержать импортный магнитофон и получить за это деньги. У него был свой круг клиентов, пробиться в который было нелегко. Комиссионный магазин — это не просто барахолка или секонд-хенд. Для обычных советских людей, которых не пускали в спецраспределители и которые не ездили за границу, значит, для 99% советских граждан, комиссионный магазин был практически единственным местом, где можно было легально приобрести дефицитный заграничный товар. Легально, то есть не связываясь со спекулянтами. В Москве были знаменитые одежные комиссионки. Были технические, фото, радио. Знакомый продавец был очень нужен, потому что хороший товар сразу распределялся среди своих. В комиссионках часто продавались совершенно новые вещи, потому что некоторые советские граждане ездили за рубеж и привозили оттуда разное барахло, чтобы нажиться в десятеро. Как говорили тогда, окупить поездку. Но они боялись торговать у себя на квартире. Они законопослушно несли всякие кофточки, брючки и магнитофончики прямиком в комиссионку, а продавцы бросались звонить своим клиентам. Согласно правилам, вещь нельзя было держать в подсобке. Ее надо было вынести в торговый зал. Но можно было пришпилить к ней специальную бумажку — чек. Дело в том, дорогие читатели, что товар у продавца надо было сначала выписать, а потом этот чек нести в кассу. Зачем? Почему? А потому что товар был в единственном экземпляре. Вот я решил купить какую-то вещь и говорю продавцу: «Выпишите, пожалуйста». Он выписывает, и я спокойно иду с этим чеком в кассу, и никто меня не обскачет на повороте. Более того, покупатель мог сказать продавцу: «Выпишите, а я схожу за деньгами». Вот как удобно, можно было выписать на целых 2 часа. Продавцы этим пользовались. Покажите мне вон ту кофточку. Извините, она уже выписана. Но иная опытная покупательница говорила: «Выписана? А до которого часа? Покажите чек». «До 17:30? Отлично. А сколько сейчас времени? 17:45? Отлично. И я подожду». Ждала, стоя у прилавка, и ровно в 17:30 победно восклицала: «А вот теперь выпишите ее мне!» Продавщица зубами скрипела, но ничего не могла поделать. Бедная продавщица, которая потеряла вознаграждение от своей клиентки. Бедная клиентка, которая вся в мыле вбегала в магазин без 25:06, но, увы... Бедная опытная покупательница, которая маялась 1,5 часа у прилавка и покупала кофточку более из азарта и злости. Бедные все. Коммунальная квартира. Уже при Хрущеве проблему коммуналок начали решать, строя уродливые 5-этажки с тесными, но отдельными квартирами. Однако еще в начале 70-х некоторые мои друзья жили в коммуналках. Да я и сам жил в коммуналках с самого рождения до середины 60-го года. Вспоминаю, как люди помаленечку расширяли свое пространство, устраивая вешалки и шкафы в коридоре около двери, как люди сживались и сдруживались с соседями, бывало, насмерть ссорились. Я слышал про коммунальных диктаторов, диктаторш, точнее говоря. «Есть у нас такая соседка», — жаловалась мне подруга. «Так мы все по комнатам сидим и носа высунуть боимся. А она ходит, каблуками топает и орет. То в коридоре грязно, то в ванной кран не завернули, то в сортире лампочка горит». Интересно бывает почитать или послушать людей, которые не то чтобы тоскуют по коммуналке, но все-таки вспоминают о ней с теплотой и симпатией. Впрочем, может быть, люди тоскуют по своей молодости, по силе чувств, свежести переживаний. Какой-то аргентинский миллионер приехал в Европу, попал на экскурсию в Аушвиц и вдруг разрыдался. Это были лучшие годы моей жизни. Комсомолец. Говорят, что комсомольцами в Советском Союзе были все. Это неправда. Комсомольцев был 51% молодежи, то есть чуть больше половины. Но, зная, что такое советская статистика, легко себе представить, что комсомольцев могло быть чуть меньше половины. Сколько точно, вам все равно никто не скажет. Откуда же такое впечатление? Потому что студенты практически все были комсомольцами. Считалось, что это непременное условие поступления в вуз. Например, на нашем филологическом факультете, где в мои годы одновременно училось больше 1000 человек, на всех курсах были только 2 некомсомольца – Асмус и Якобс. Валя Асмус – это мой однокурсник, ныне протоиерей, а Якобс – и вовсе какая-то девушка. Копировальная машина «Эра». Это был советский ксерокс. «Эра» стояла в комнате за металлической дверью, запертый на какие-то сумасшедшие замки. Войти в эту комнату даже самый доверенный человек не мог. Разговор с оператором шел через маленькое квадратное окошечко. В окошко нужно было просунуть книгу или машинописный текст и бумагу, а может быть даже 2 бумаги. Одну — так называемое «отношение от начальника». «Прошу скопировать такие-то страницы такой-то книги для таких-то нужд». И отдельная бумажка из спецотдела, он же первый отдел. Копирование разрешаю. И число, подпись, печать. Кофе растворимый. Он считался престижнее вареного, потому что дефицит. Бывало, в гостях гостеприимная и щедрая хозяйка спрашивала: «Вам кофе в кофейнике или по-восточному в джезве?» то есть в турке, или растворимый, только очень нахальные и неделикатные люди просили растворимый. Красный уголок. Не путать с красным углом в крестьянской избе, где висели иконы. Красным уголком называлась комната в домоуправлении или в каком-то еще мелком и мельчайшем учреждении, где висели портреты Ленина и текущих руководителей партии и государства. На столе лежала подшивка газеты «Правда». В шкафу стояли разрозненные тома сочинений то ли Ленина, то ли Брежнева, и рядом с ними несколько коробок с шахматами, шашками и домино. В красном уголке заседала партгруппа и проводили время случайно забредшие туда пенсионеры. Культорг. На эту должность стремились попасть все. Чем занимается комсомолец Иванов? Культорг. Делать не надо ничего, разве что пару раз вывесить объявление о том, что в студенческом доме культуры состоится новогодний вечер. Но зато ты занимаешься общественной работой, а это очень важно для характеристики. Купюры и деньги. Рубль был желто-бежевого цвета. Кроме слова «рубь», он назывался «дуб», особенно если речь шла о крупной сумме – 100 дубов. Если же сумма была скромная, назывался «рваный». Например, сколько стоит? 4 рваных. Иногда деревянный или кожаный, в противоположность металлическому рублю, который назывался «железный» или «лысый» из-за портрета Ленина. Трешка или трояк серо-зеленого цвета. Пятерка синяя, иногда она так и называлась «синенькая». Десятка красная, называлась красненькая. 25 рублей фиолетового цвета, прозвание четвертак, четвертной. Остальные купюры редко оказывались в руках простого человека, поскольку средняя зарплата была примерно 120-150 рублей. 50 рублей – светло-зеленая купюра без особого названия, иногда полтинник. 100 рублей – коричневая. Стольник, стоха, а также иногда косая, в память о совсем старых советских 100-рублевках с косыми цифрами. Или Катенька, в память о дореволюционной банкноте с портретом Екатерины II. Анекдот 70-х. «Девушка, как вас зовут?» «Катенька». «А вашу подружку?» «Две Катеньки». Советские деньги были двух категорий. 10, 25, 50 и 100 рублей – это были билеты Государственного банка СССР. На них было написано, что они обеспечиваются золотом, драгоценными металлами и прочими активами Государственного банка. А вот рубль, трешка и пятерка назывались государственные казначейские билеты, которые обеспечиваются всем достоянием Союза СССР и обязательны к приему на всей территории Советского Союза во все платежи для всех учреждений, предприятий и лиц по нарицательной стоимости. В обычной жизни это различие не имело никакого значения, но была такая легенда. Якобы академик Сахаров однажды пришел в магазин «Березка», где цены были обозначены в рублях, но платить надо было чеками внешторгбанка, в народе сертификатами, набрал всякого товара рублей на 200, а в кассе стал расплачиваться именно казначейскими билетами, пятерками, трешками и рублями. А на все крики спокойно возражал: «Этот магазин — советское учреждение. Он находится на территории СССР. Нарицательная стоимость в рублях. Видите, здесь на деньгах все написано». Директор магазина позвонил в КГБ, и чекисты велели товар отпустить, и Сахарова тоже. Сейчас говорят, что деньги в СССР ничего не решали. Расхожий аргумент. Можно было иметь миллион, а все равно работать счетоводом и всю жизнь трусливо хранить этот миллион в чемодане. Увы или к счастью, это было совсем не так. Образ подпольного миллионера Курейко и неудачника Остапа Бендера — это карикатура. Наличие денег в СССР решало очень много. Кстати, насчет работы счетоводом. Тут своя тонкость. В СССР, как мне говорили, было около миллиона фальшивых рабочих мест. Человек числился на скромной должности, а зарплату отдавал начальству. Было такое выражение – найти надежное место, куда положить трудовую книжку. Зачем? Чтобы заниматься каким-нибудь полулегальным бизнесом, не боясь, что тебя привлекут за тунеядство, то есть накажут как неработающего. Подпольные миллионеры, большинство из них было, как выражался Достоевский, «стотысячниками», жили вполне комфортно, соблюдая известные правила. Не говоря уже о людях, которые официально получали высокие зарплаты и гонорары. В СССР лишние деньги сразу резко повышали качество жизни. Даже на небольшие, но большие, чем средняя зарплата, можно было покупать не московскую водку за 2,87, а столичную за 3,12, а то и коньяк «Арарат» 3 звездочки за 4,12, а потом и за 8,12. Портвейн не 3 семерки, а «Массандра», а то и мускат красного камня. На закуску брать не плавленый сырок за 15 копеек и не колбасный сыр за 1,80 рубль, а российский за 3, а то и швейцарский за 3,90. Колбасу не ливерную за 64 копейки, а русскую за 2,90. Даже хлеб и то батон не за 13, а за 25 копеек. Доплачивать в магазине мяснику за мякоть. Платить не 2 рубля за килограмм, а 3,50. Или покупать хорошее мясо на рынке. Шить костюмы в ателье. Покупать модные шмотки у форцы, или, если вы такие законопослушные, в комиссионных. Курить не приму за 14 копеек, а яву за 30, или даже за 40 копеек. А если папиросы, то не Беломор за 22 копейки, а спутник или богатыри за 50, а то и любимую сталинскую герцеговину за 70 копеек пачка. Ездить на такси или на леваке, а когда таксисту неохота назад порожняком или, извиняюсь, в парк идет машина, сразу весело: «Шеф, два счетчика». На поездах ездить не в плацкартном вагоне, а в купейном или даже в спальном, двухместном, сокращенно СВ. А если деньги большие, то кооперативная квартира или обмен с доплатой. Купить старую дачу и отремонтировать, заиметь машину. Было много способов обойти очередь, за деньги, разумеется. Снимать хорошую квартиру на отдыхе у моря, если нельзя достать путевок. Фотоаппарат не смена 12Р, а старт 120Р. Или, если вам по душе большой формат, не любитель 20Р, а салют 400Р. Радиоприемник не Минск, а Ригонда. Проигрыватель не Юность, а Арктур. В СССР была система УХЛУ – Управление хозрасчетных лечебных учреждений. То есть платная медицинская помощь хорошего качества, от опытного врача до знаменитого профессора. Хотите, чтобы профессор приехал к вам на дом? Не более 20 рублей. Ну и так далее. Помощь по дому, от постоянных домработниц до уборщиц из фирмы «Заря». Еще репетиторы для подготовки школьников к экзаменам в вузы. За музыкальную школу, детский сад и пионерский лагерь для ребенка надо было платить вполне официально. Другое дело, что не надо было слишком нагло демонстрировать свое богатство, орать в ресторане «шампанское» на все столы. Но ведь это и при капитализме не рекомендуется. Не было в СССР никакого равенства в бедности. Бедность была, а равенства не было. Кухня интеллигентская. Скорее, фигура речи. Считалось, что интеллигенция сидит на кухне, пьет чай или водку и рассуждает о том, когда и, главное, как все это кончится. Читают Солженицына, перепечатывают Бродского, рассказывают о знакомых диссидентах и при этом яростно курят. Кухня коммунальная, а это совсем наоборот. Если в интеллигентской кухне собираются единомышленники и интеллектуалы, то на коммунальной кухне глупые и злые люди постоянно ссорятся друг с другом. Тоже, кстати говоря, устойчивое словосочетание. Где-нибудь на кафедре или даже на ученом совете может начаться горячий и переходящий на личности спор, и кто-то самый умный и хладнокровный скажет: «Товарищи, хватит, мы же с вами не на коммунальной кухне».